Глава третья. Поезд изредка останавливался на полустанках, входили обвязанные бушлыками и забеленные снегом люди. Иногда кто-нибудь из них говорил Волохову: «Ну-ка, товарищ, дозволь протесниться». Торопливо пробегал по доскам платформы кондуктор с фонарем, глухо и как бы издалека сквозь поднявшуюся метель свистел паровоз вдали, и поезд опять трогался. Уже одно то, что для них он товарищ Волохов, так же, как какой-нибудь вихрастый малый товарищ Иванов, уже в одном этом было оскорбительное для него умаление, уничтожение его личности. Его сравняли под гребенку со всеми безыменными людьми. И разве в самом деле его имя не слиняло теперь? Может быть, это... Может быть, другое, третье, неведомое ему, но что-то не давало ему слиться с новой жизнью. Он не мог им сказать ни одного слова искреннего, от сердца идущего сочувствия, чтобы не посмотреть на себя со стороны и мысленно не сказать: «Ага, врешь, голубчик». В первые годы революции он махнул рукой на то, чем он внутренне жил, потому что раз все гибнет... Раз он попал в мировую катастрофу, вроде землетрясения, то что уж говорить о каком-то высшем пути. Но теперь, после 8 лет, уже смешно было говорить о физической гибели. Сейчас можно было только думать о гибели того тонкого, прекрасного в жизни, разрушителями чего они явились. И ему доставляло тайное удовлетворение — точно оправдание его остановки, видеть иногда, что никто, как ему казалось, ничего не делает всерьез, потому что никому, в сущности, не нужно это чуждое силой и навязанное дело, когда на самую личность с ее собственным содержанием надет намордник, наложена мертвая печать. И если в первые годы в кругу своих он говорил о неминуемой физической гибели и крахе, то теперь он говорит о медленном, растянувшемся, может быть, на десятилетие, духовном умирании нации. Когда кто-нибудь из знакомых приезжал из провинции и говорил, что там одичание, никакой жизни нет, Волохов загорал с каким-то одушевлением и говорил, что он знал, что так и должно быть. И иначе быть не может. А потом приходилось выступать на каком-нибудь юбилее и говорить о светлом будущем трудящихся масс. Он автоматически жил, как он видел, живут вокруг него сотни и тысячи таких же, как он сам. И только сам он про себя знал то, чего про него не знал никто, то есть, что он остановился, что внутренне он умер. Но он избегал думать об этом. Помогали и рассеивали знакомства, столичный шум, клуб, женщины. Но если взять и внимательно рассмотреть, чем они с женой живут теперь, на первый взгляд все кажется благополучно. Они ни в чем не нуждаются. Лояльные граждане с именем и связями, они хорошо едят, долго спят, ходят на генеральные репетиции. Но ходят не потому, что искусство является для них жизнью. Они ходят потому, чтобы быть там, где все. Чтобы все эти их увидели. Чтобы в толпе кто-то назвал их фамилию. Театральный критик подошел бы узнать их мнение о пьесе. И при этом каждый раз во время сборов в театр какие-нибудь недоразумения. То жена долго одевается, и он, сидя в шубе и шапке, раздражается и торопит ее. От этого у нее не выходит прическа, и она тоже раздражается. То из-за нее опоздают сесть в автобус, и потом едут на извозчике молча до самого театра и даже смотрят в разные стороны. А дома, при полном, казалось бы, достатке, каждый раз нехватка в деньгах. То нужно купить хрусталь, потому что невозможно дольше подавать к вину дешевые стеклянные стаканчики. Потом нужно перебить мебель. И когда что-нибудь сделают, сейчас же оказывается, что нужно делать другое. как, например, было с этой мебелью. Купили кресло и диван, несколько дней радовались, что диван удобный и мягкий. Но тут увидели, что обои старые. Оклеили комнаты хорошими обоями, но тут бросилось в глаза, что на фоне новых обоев мебель явно выглядит подержанной. И если ее не перебить, она измучает своим видом с затертыми подлокотниками и спинками и вконец испортит все существование.